Как в жизни часто бывает, что человек иное имеет на сердце, а иное на устах, в одно и то же время представляется двуличным. Так и в молитве пред лицем самого Бога, ведающего тайны сердца, человек нередко представляется двуличным. Иное говорит, а иное имеет в мыслях и на сердце. Если же, что чаще бывает, хотя и понимает молитву и мыслит об ней, но не сочувствует сердцем тому, что говорит, будучи мертв, и бросает таким образом слова на воздух, обманывая себя самого и думая, что такою молитвою можно угодить Богу, странная греховная двойственность – это горький плод и свидетельство нашего грехопадения. Сердцу нашему как-то обычно лгать, всяк человек ложь в молитве и в обращении с людьми. Это столб лжи. Христианину надо употреблять все меры, чтобы вырвать из сердца с корнем всякую ложь и насадить в нем чистую истину. Надобно начинать с молитвы, как с такого дела, в котором прежде всего необходимо истина сердца, по слову Господа, духом и истиною достоит кланяйтесь. Глаголи истину в сердце своем. Научившись говорить истину в сердце во время молитвы, мы не позволим себя лгать и в жизни. Искренняя или истинная молитва, очистившая наше сердце от лжи, предохранит его от нее и в обращении с людьми, в делах житейских. Как же научиться говорить истину в сердце на молитве? Нужно каждое слово молитвы довести до сердца, положить на сердце, прочувствовать сердцем его истину, сознать всю нужду для вас того, о чем просим Бога в молитве, или нужду сердечного благодарения за его великие и неисчисленные благодеяния к нам и нужду всесердечного словословия за его великие, премудрые дела в его творении.